Глава 9. Одинокий человек живет в скромной комнате в окруженной высокими холмами небольшой деревушке у моря. Кровать, столик с тазом для умывания, диван, большой стол и стул. Днем, если жестокая мигрень не вынуждает оставаться в постели, он предпринимает долгие прогулки в лес и вдоль берега моря. Вечером, в своей оторванности от мира при скудном свете керосиновой лампы, едва выхватывающим из темноты его рабочее место, Ницше пишет заметки и письма. 2 июля 1885 года он пишет одному далекому другу. «Наше время, вообще говоря, безмерно поверхностно, и я достаточно часто стыжусь, что уже так много сказал публично такого, что ни в какое время, даже в куда более ценные и глубокие времена, не было бы услышано публикой. Нельзя не нанести вреда инстинктам и вкусу среди свободы печати и свободы бесстыдства нашего века. Я обращаюсь к образам Данте и Спинозы, которые лучше справлялись с участью одиночки. Правда, в отличие от меня, они придерживались такого образа мыслей, который позволял им выносить одиночество. Наконец, для всех тех, кто сколько-нибудь разделял компанию с Богом, еще вовсе не существовало того, что я понимаю под одиночеством. Он смотрит в окно и видит стену тьмы и свое зеркальное отражение, обмакивает перо в чернильницу и добавляет еще одну фразу. «У меня теперь в жизни единственное желание, чтобы со всеми вещами дело обстояло иначе, чем я их постигаю, и чтобы кто-нибудь сделал мои истины недостоверными». Да, это так. Быть одному еще не значит быть в одиночестве, имея далеких друзей тем более. Но кроме того, есть друзья, которые никогда не покидают тебя и с которыми всегда можно беседовать о чем-нибудь путном. Книги. Данте, Спиноза, Гёте. Но и они бы не понимали меня. Настоящей дружбы, родства душ, этого и с ними не удалось бы достигнуть. Я их понимаю, они меня нет. Столь же мало понимает меня нынешний век. Я пришел слишком рано. Одиночество. У меня нет выбора. Что сказал Лютер, когда вынужден был защищаться? На том стою и не могу иначе. Ах, Лютер, писать уж это он умел. Сравнить его мастерство с убожеством нынешнего богословского сброда, бумагоморатели, образованные филистеры. Лютер. Он любил драматизм. Внимание, слава. Это же грандиозно. Папская тиара, власть. Кто ищет публичной славы, всегда к ней стремится. А студенты должны были это переводить. Кто прожил уединенно, прожил во благе. Они ничего не поняли. Публичность. Газета. Это их Волгалла. Что я еще тогда сказал? Вместо утренней молитвы вы читаете газету. Им понравилось. Этого они тоже не поняли. Таковы образованные. А я читал им лекции об образовании, где разъяснял, что никто бы не стремился к образованию, если бы понимал, как невероятно мало число действительно образованных людей и как мало их вообще может быть. У людей бесчисленное количество способов делать себя дураками. Гордое слово «образование», «воспитание» лишено всякого смысла. Оно всего лишь разукрашенная пустая кукла. Пользу провозгласили важнейшей целью жизни. Зарабатывать больше, желательно же еще больше. И я, возложивший на себя благородную задачу воспитания молодежной элиты, довел свой труд до такого низкого уровня, чтобы формировать годных к обращению людей. Все должно было бы стать годным к обращению, сиюминутным, приспособленным, ходовым, прежде всего не инаким, не трудным, не тяжелым, привычным, лучше всего привычным. Только так можно было бы быстрее всего заработать, только так каждый был бы счастлив. Не так сложно, господин профессор. Пожалуйста. Ведь всякое образование, которое ведет к одиночеству, где речь идет не о деньгах, а о приобретении, которое требует времени, образование, нацеленное на создание собственного «я», было бы в высшей степени эгоизмом, было бы безнравственным образовательным эпикурейством. Комедия, если бы это не было трагедией. Университеты. В 25 лет стать профессором. Хорошо еще, что 7 лет спустя я от всего этого отказался. Мигрень. Эти адские боли все же принесли какую-то пользу. Университет наш испорчен. Люди, годные к обращению. Вот где они сидят. Вот где их формируют. Конформируют. Новая дефиниция наилучшего. Приспосабливаться. К деньгам и публике, разумеется. Интеллектуалам не спасти мир. Да это и не нужно, ведь мир погибает. Они способны только ускорить гибель. И писать они тоже уже не могут. Пусть они улучшат свой стиль, тогда улучшится и их мышление. И что? Я живу, как Овидий в изгнании, которое я сам себе выбрал. Пишу книги, которых никто не читает. Я открыл истину, которая никому не понятна. Мне 40 лет, и я чувствую себя стариком, как будто никогда не состарюсь. В моей истине кроется мое одиночество. Я никогда не позволял себе идти на уступки, всегда оставался верен чистому мышлению. Паскаль. Конечно, помешанный на самобичевании, но блестящий и истинный. Мошенничество. В нынешнем христианстве сплошное мошенничество. Добродетели, лицемерие и усердное послушание сходят за благочестие. К Паскалю я отношусь с уважением. Все наше достоинство заключается в мысли. Безусловно. Совершенно верно. У меня нет другого выбора, кроме как думать и впредь, оставаться этому верным, смотреть прямо в глаза действительности. Сократ. С него все началось. Данте, Спиноза, Паскаль, Гёте. Хотя веймарский гений и был язычником, своей глубокой симпатией к морали и Евангелий он принадлежал к их числу. К одиноким вместе с их Богом. Если они одиноки, то я еще более одинок. Мое время еще придет. Гёте. Более европеец, чем немец, и поэтому великий человек. Весь наш фокус состоит в том, что мы отрекаемся от нашего существования, чтобы существовать. Блестяще сформулировано. Но неверно, мой дорогой Гёте. Повседневное телесное существование и ничто иное, в этом все. То, что после него и то, что сверх него, где тоже ничто. Ничто, вот оно, ключевое слово моей истины, нигилизм. Нет неприходящих, универсальных, вневременных ценностей, ибо нет никакого безвременья, никакой трансценденции, ибо там пусто, великая пустота, ни истины, ни красоты, ни добра. Я существую в этом все. Есть только моя истина, моя красота, моя мораль, моя справедливость. Каждому свое, как вам угодно. Нигилизм. Он уже на пороге. Но все еще никто не понимает последствий. Дамы и господа, истины не существует и никогда не существовало. Но вас пытались убедить в обратном, потому что без вашей религии, вашей морали, ваших метафизических пут, вы со всей вашей доморощенной нравственностью вели бы себя как животные. Лекции бесполезны, вы их не слушаете. А понимаете еще меньше. Величайший секрет нигилизма. Смысла больше не существует. Только бессмыслица. Ибо все, что могло бы сообщить смысл человеческому существованию, все ценности, которыми руководствуется человек, так как они универсальны и вечны, вместе с вечностью исчезли, в этом великом ничто. Нет мира идей, есть только природа. Оставайся верен своему телу, своим инстинктам, своим побуждениям, своему хаосу. Все дозволено, потому что ничто не стоит над нами. Безграничная свобода без всякого смысла. Такова жизнь. Сократовский идеал человеческого достоинства был идея фикс. Единственные идеи, которые действительно продолжают жить, и всегда должны были бы жить, ибо что станут делать эти необразованные образованные, утратив высшие ценности, утратив смысл жизни? Появятся новые башки. В каждом сообществе свой собственный божок, своя собственная идея фикс. Божок националистам, божок социалистам, божок капиталистам, божок рационалистам. Каждому свой божок. Евреи будут их ненавидеть. Рядом с каждым божком по козлику отпущения. Поразительно, что человек не может обходиться без абсолюта. Мой человек был бы другим. Сверхчеловек. Он не нуждается в абсолюте. У него достаточно сил, чтобы принять бессмысленное. Он побеждает не других, а самого себя. Я освободился, они нет. Они не доросли до свободы. Свобода для них проклятие. Уже Сократ понимал это. Теплый полдень в Пирее. Эту прославленную беседу я читал по-гречески со студентами. Справедливое государство. Философ на троне. И вслед за этим дискуссия об упадке идеального государства. При олигархии с властью богатых, народ, бедняки, восстают и устанавливают демократию. Каждый теперь свободен. Каждый может говорить, что хочет, и устраивать жизнь по своему усмотрению. Принуждения больше не существует, а без принуждения первым делом исчезает образование. С устранением образования исчезают и добродетели. И вот великолепный пассаж. Душу, избавленную и очищенную от прежних ее добродетелей, захватят и посвятят в последние таинства новые господа. Наглость, разнузданность, расточительность и бесстыдство. Великолепно украшенные, увенчанные венками и сопровождаемые многими толпами. И те будут петь им хвалу и называть милейшими именами. Наглость – благовоспитанностью, разнузданность – свободою, расточительность – великодушием, бесстыдство – мужественностью. Рука Платона. А затем на следующей странице тирада против свободы. Демократическое государство, обуреваемое жаждой свободы, теряет всякое чувство меры. Стоит гражданам почувствовать хотя бы видимость принуждения, их это уже раздражает. Они просто не могут его выносить. И каков же конец всему этому? Ты знаешь, вероятно, не хуже меня. Они перестают считаться с законами, писанными или неписанными, чтобы вообще никогда не иметь над собой господина. К счастью, ничего не забыл. Единственный способ постичь текст – это его перевести. И после эпохи свободы люди, уставшие от нее, приветствуют диктатуру. В одном я с этим греком согласен. В конце концов, свобода становится для человека обузой. Лучше подчиняться, точно. Нет, Сократ не был глупцом. Пропозита один. Без аристократии духа демократия гибнет от собственной же свободы. Демонстратио. Возьми наше время. Образование исчезает. Добродетели исчезают. Аристократизм исчезает. Искусство развлечения исчезает. Тишина исчезает. Созерцательная жизнь исчезает. Дух исчезает, мораль исчезает, принцип «ты должен» исчезает. Пропозита 2. Вышеупомянутое неизбежно. Демонстратио – стремление Сократа к истине. Только истина должна быть весомой. Так вот, вера в абсолютное – ложь. Исследовано и доказано. Логика, господа. Прошу вас, немного логики. Никакой трансценденции не существует, вечности не существует, непреходящего не существует. Вы с ним не сталкивались, я с ним не сталкивался, никто с ним не сталкивался. Так что нет никаких непреходящих ценностей, так что нет никакого универсального идеального образа человека, к достижению которого каждый должен стремиться. Вы можете снова быть верными земле и природе. Все дозволено. Вы приговорены к свободе. Ничто не истинно, все дозволено. Меня понимают? Меня поняли? Это неизбежно. Сократ, неизбежно. Расчеловечивание природы и оприродование человека. После свободы террор. Я это знаю. И искусство это знает. Ах да, Бог! Да искусство тоже исчезнет. Дивина комедия. Картина Рафаэля, фрески Микеланджело, все исчезнет. Величайшее творение искусства прославляли религиозные и философские заблуждения человечества. Они верили в абсолютную истину этих идей. С концом этой веры никогда уже не будет расцвета искусства. И эти творения утратят свое значение. А музыка? Твоя музыка. 2 года, как ты уже умер, 2. Или 7. Потому что в последние 5 лет твоей жизни мы с тобой не обменялись ни одним словом. Наша дружба умерла. Ты умер. Я умер. Души не существует. Но если я когда-либо имел душу, то тогда она умерла. Из-за тебя. Только тебя я любил и никого другого. Пусть этого никогда больше не будет. Один раз умереть от любви вполне достаточно. Это была настоящая дружба, мужская дружба. Я тебя понимал, и ты меня понимал. И как часто мы не были вместе. Сколько наших планов так никогда и не исполнилось? Сколь многого я для тебя так и не сделал? Мои коллеги стали меня ненавидеть, потому что я провозгласил тебя гением. Но я всегда был тебе верен. Верен, как Елизавета Тангейзеру, Сента Голландсу, Эльза Лоенгрину, Брюнгильда Вотану, Курвенал Тристану. А ты? Почему ты должен был меня предать? Ты прокрался обратно к христианству и вновь бросился в объятия проклятой римской церкви. От моей истины ты отрекся. Ты не должен был бы этого делать. Не ты. Все мог бы я простить тебе. Твои грезы об этом глупом народе. Твое глупое юдофобство. Твое тщеславие, твою страсть к роскоши, твою жажду славы. Все. Но только не провозглашение лжи, которую я разоблачил. Ты никогда не был достаточно силен, чтобы достичь духовной свободы. Мир был для тебя слишком важен. Именно из-за своей алчности, своей жажды славы, своего юдофобства и национализма ты меня предал. Ты не мог сохранить верность. Ты не мог выносить критику. И тебе приятны были воскурения, которыми окутывал тебя твой тесть. Я любил тебя. Я был тебе верен. Почему мне пришлось стать твоим злейшим противником? Почему мне пришлось убить свою любовь к тебе и к твоему божественному искусству? Ты хотел быть чревовещателем Бога, спасителем, а я? Что поведал тебе мой врач? Что я стал сумасшедшим из-за чрезмерного анонизма? Или что я педераст? Ничто иное, как проекция, мой дорогой. Проекция. Ну ничего. Прошло. Все прошло. Холодно здесь. Мне холодно жить. Я чувствую себя мертвым. Кругом все мертво. Абсолютной истины не существует. Любви не существует, и это хорошо. Только твоя любовь сделала бы мои истины недостоверными. Твоя любовь стала бы для меня вечной. С твоей любовью все, что для меня мертво, казалось бы мне живым. Вам ясно, друзья? Не ясно? Голова раскалывается, нужно лечь.